Часть седьмая. Хрустальный переулок. Гостиный двор. Средние торговые ряды. Хрустальный переулок разделяет два целостно застроенных квартала Китай-города — средние торговые ряды и гостиный двор. Место, занимаемое гостиным двором, задолго до его постройки славилось бойкой торговлей. Как и на любом рынке, торговали здесь рядами, вдоль которых выстраивались лавки, каждый ряд для своей группы товаров. Этот переулок получил название по хрустальному ряду, в котором торговали изделиями из стекла, хрусталя, фарфора, ценившимися в то время очень дорого. Царь Михаил Федорович был недоволен скученностью и стихийностью рядов и в 1626 году повелел построить первые каменные ряды. Правда, со временем строение обветшало. При Екатерине II участок был очищен от построек. Снесли и старую церковь Введения Богородицы, что за рыбным рядом. Купцам предложили включить ее в объем гостиного двора и оплачивать ее содержание. Но из-за того, что многочисленные владельцы лавок не смогли договориться, от этой идеи отказались. На месте снесенного квартала один из любимых архитекторов Екатерины Великой, итальянец Джакомо Кваренги, возводит здание гостиного двора. Оно напоминает одноименный и построенный в то же время объект в Санкт-Петербурге и представляет собой неправильный четырехугольник из двух этажей галерей. Внутренняя площадь каре тоже отводилась для торговли. Здание возводится долго — 15 лет. От плана Кваренги строители отступают, но в 1805 году все же заканчивают строительство. Гостиный двор, как торговый центр Китай-города, просуществовал до 1923 года. При НЭПе его заняли государственные учреждения и конторы. Во время войны здесь работал кирпичный завод. Здание ни разу не ремонтировалось, и к 90-м годам закономерно пришло в аварийное состояние. В самом центре столицы оказались руины, просто опасные для прохожих. Фактуру разрухи по достоинству оценил режиссер Владимир Бортко, снявший внутри гостиного двора несколько сцен фильма «Собачье сердце». Принимая во внимание ценность памятника, входящего в список ЮНЕСКО, правительство Москвы приняло в 1995 году решение о реконструкции памятника. Обнародуется смелое техническое решение – не просто отремонтировать здание, но укрыть внутренний двор под стеклянным безопорным перекрытием площадью 13 тысяч квадратных метров. Прочность этой конструкции такова, что по крыше можно не только ходить пешком, но и теоретически передвигаться на автомобиле. Автор этой конструкции Надар Кончелли – талантливый архитектор, на имя которого из-за обрушения крыш Трансваля и Басманского рынка несправедливо брошена тень. Для гостиного двора Надар Вахтангович предложил построить внутри обветшавшего здания стальные колонны, уходящие в новый фундамент, построенный под старым. Сверху колонны были стянуты кольцом и послужили опорой для стеклянного перекрытия. Во внутреннем дворе провели тщательные археологические раскопки, давшие ответы на многие вопросы историков. Так археологи нашли здесь крупнейший клад из 95 тысяч серебряных монет, печати и пломб, по которым можно проследить богатство торговых связей московского государства. Значительная часть обнаруженных предметов находится в выставочном центре «Старый гостиный двор», вход в который расположен как раз в Хрустальном переулке. Сейчас в гостином дворе проходят выставки и массовые мероприятия, а галереи заняты магазинами и офисами. Пока ничем не отмечено памятное место в угловом отсеке, выходящем на Варварку. Но здесь до революции у своего дяди-приказчика с корняжной лавки начинал трудовой путь Егорка Жуков, будущий маршал. Отсюда он и ушел на Первую мировую войну. Давайте направимся в сторону Ильинки, по пути рассмотрим здания средних торговых рядов, стоящих на другой стороне Хрустального переулка. С незапамятных времен здесь был торг, ряды деревянных лавок. В 1641 году построено первое каменное здание рядов, затем в 1818 году построено новое. Наконец, в 1898 году по проекту архитектора Клейна построен дошедший до нас комплекс. Заказчик требовал, чтобы здание было согласовано как с ансамблем Красной площади, так и с построенным к тому времени зданием верхних торговых рядов, сегодня известных как ГУМ. Здание выдержано в том же причудливом неорусском стиле. В 1918 году в здании разместился Реввоенсовет, и с тех пор здание принадлежало военному ведомству. В 2000-х годах встал вопрос о реконструкции этого исторического здания. Кстати, зазывные объявления о распродажах, которыми пестрят бутики современного гостиного двора, не изобретение нашего времени. Гостиный двор, если верить преданию, родина русского сейла. Как-то пару веков назад по ножевой линии шел безымянный купец. К нему подкатил разносчик с изюмом и сказал: «Возьмите остатки, дешево отдам». Остатков было довольно много, 7 фунтов, около 3 килограммов. И купец запустил в своей лавке изюм под слоганом «Остатки сладкие». Говорят, от покупателей отбоя не было. Удачный опыт было решено распространить. Более того, купеческая гильдия постановила проводить оптовую распродажу остатков товаров в так называемый «Фомин-понедельник», первый день после Пасхи.